Глава 73. Часовой долго рассматривал пропуск, переводя взгляд с объемной фотографии на оригинал и снова уставляясь на фото, вертя документ и так, и эдак, чтобы увидеть голографические сколы, которые обычно виднелись на поддельных документах. Солдат с обычными погонами проявлял на редкость основательный подход к проверке документов. И его не смутило даже то, что имевшаяся в наличии аппаратура подтвердила подлинность документа. «Извините, сэр, я вызову начальника караула», – сказал он и нажал кнопку вызова. Гость кивнул. Он понимал степень важности допуска в это здание, поэтому не проявлял недовольства. При этом вспоминал, как подпрыгивали и распахивали настежь двери в высоких штабах, едва взглянув на удостоверение СГБ. Вот из тех контор и происходила утечка секретной информации. А из крепких орешков вроде этого, затерянного в заснеженных лесах бункера, не могло просочиться ни одного бита. А иначе, какой смысл в структуре СГБ-2, если бы она протекала так же, как ее основная версия? Сотрудники СГБ-2 проходили особенно строгий отбор и повседневный контроль. У них не было личного времени, личной жизни, частных адресов квартир и переписки с родственниками. Они имели два удостоверения СГБ. С одним золотистым шевроном и с двумя. Первым они пользовались повсеместно в структуре обычного СГБ, где никто не догадывался об их подлинном статусе. А главное удостоверение предъявлялось только в отделах СГБ-2. Официально скромно именуемым спецотделом. Появившийся лейтенант вежливо поздоровался с гостем, еще раз взглянул на удостоверение и сказал: «Добро пожаловать, сэр. Вас уже ждут в 12-м кабинете». И отошел в сторону, пропуская посетителя в гражданском костюме и возвращая ему удостоверение. Внутри здание выглядело не столь уныло, как снаружи. В фойе журчал фонтанчик, с потока светили гелиолампы, и в их свете переливались разноцветной чешуей рыбки-лаунарии, сновавшие в подогреваемом пруду. Вокруг прудика стояло несколько кресел для отдыхающих сотрудников, но сейчас они пустовали. Должно быть, у здешнего персонала не хватало на это времени, либо они вовсе не уставали. «Капитан Торн?» – спросил шагнувший навстречу сотрудник. «Так точно. Будьте добры, ваш плащ и шляпу. Я оставлю их вон на той вешалке. Так вам будет удобнее». «Благодарю вас», – ответил капитан, отдавая плащ со шляпой. «А портфель?» «Это решат на этаже». Торн пригладил волосы и шагнул к лифту, который тотчас открылся, впуская посетителя внутрь. Кабина закрылась, и лифт двинулся вверх. Потом вроде бы заскользил вбок. И снова вверх. Скоро Торн потерял ориентацию и был вынужден с этим смириться. Наконец, кабина остановилась. Открылись створки, и навстречу прибывшему вышел еще один сотрудник. Едва ли не близнец того, который забрал плащ и шляпу. Капитан молча подал ему портфель, сотрудник открыл его и, едва заглянув внутрь, спросил: «Которую?» «Желтую». «Хорошо, сэр. По коридору направо, кабинет номер 12». Торн кивнул и последовал по указанному маршруту. Стучать ему не пришлось, дверь была не заперта. Оказавшись в кабинете, он остановился и окинул взглядом просторное, слегка пустоватое помещение с минимумом обстановки и с сидевшим за письменным столом человеком в штатском. У того были седые волосы и цепкий взгляд глубоко посаженных серых глаз. Он как будто прицеливался, держа палец на спусковом крючке. «Проходите, капитан», – сказал хозяин кабинета и указал на стоявший стул. Торн прошел и сел, глядя, как начальник второго участка перелистывает его желтую папку с отчетами. Бессмысленно было ждать какого-нибудь «отличная работа, капитан» или «это никуда не годится». Не было вообще ничего. Начальник второго участка просто выдвинул ящик стола, смахнул в него папку и, сложив руки на столе, посмотрел на Торна в упор, правда, теперь уже не прицеливаясь. Так они просидели в полной тишине около минуты, после чего хозяин кабинета, словно очнувшись, выдвинул еще один ящик и положил перед Торном другую папку. «Вот, это самое лучшее, что у нас есть». Торн открыл папку и, проглядев первую страницу, поднял глаза на собеседника. «Снайпер? Высококлассный снайпер. У нас много высококлассных снайперов. Этот знает, какой камешек нужно выбить из стены, чтобы она рухнула». Торн вернулся к досье и быстро пролистал его до конца, не остановившись даже на длинном списке успешных операций претендента, потому что в спецотделе других не рекомендовали. Просмотрев папку, Торн закрыл ее, подвинул начальнику второго участка и сказал: «Я встречусь с ним». «Уверен, он вам подойдет», – сказал начальник и поднялся, давая понять, что аудиенция закончена. Торн встал и, коротко кивнув, вышел из кабинета. Возле лифта его уже ждал сотрудник, чтобы вернуть портфель. Торн взял его и шагнул в лифтовую кабину. Двери закрылись, и кабина начала свой путь по замысловатой траектории. Торн взглянул на портфель. Он был другой. Весьма похожий, но другой. К тому же новый, с жестковатой, неразношенной ручкой. Таковы были правила, к которым он уже привык. Ну, или почти привык. Иной раз было жаль расставаться с вещами, но режим секретности был беспрецедентно строгим. На портфель могли поставить радиомаркер, ну, просто случайно прикоснувшись к нему на улице. Разумеется, имелись специальные сканеры для поиска подобных меток. Но самый лучший способ – уничтожение потенциально опасной вещи. И если тканую одежду можно было очистить от меток обычной стиркой, то заменители кожи или пластики держали радиосслед достаточно долго –